А там роща иргаз. Древесная ягода такая, ирга, вкусная. Николай Алексеевич улыбается, замечает с легким вздохом. Значит, будем ходить с Лукошком по грибы и ягоды. Славно, славно. Мари качнулась к нему гибким телом, прижала палец к губам. Не ворчи. Тут не только грибы и ягоды, но и охота. И еще я. Тебе мало? В голосе у Мари озорная нота, однако без насмешки. Бедный мальчик вновь страдает. Бирюлев отрицательно качнул головой. Нет? Обрадовалась Мари. Вот и замечательно. Значит, одна забота долой. Хорошо бы и другие оставили нас вскоре. А почему селение называется Овстук? Она чувствует, что его вопрос лишь вежливая снисходительность, но отвечает обстоятельно. А старики говорят, что от речки Овстуженки. Холодная она очень. В воду войдешь, обжигает. Питает ее родниковые ключи, бьющие из-под меловых холмов. А вообще-то давно здесь уже жили люди. Мне рассказывали легенду, что 1000 лет тому назад в Брянские леса пришел со своими людьми смелый воин Вятко. И решил он в этом краю возвести селение и города. Но роптали люди. «Куда ты завел нас, Вятко? Здесь звери дикие и волки, и медведи. Значит, дети вырастут смелыми и сильными», — смеялся Вятко. «Мы умрем тут с голода», — говорили другие. «Если полюбите землю и умножите ее силы своим трудом», — отвечал Вятко, «то она вас сделает здравыми, сильными и укрепит наш народ навеки вечные». И поверили Вятко люди, не ушли из дремучего леса и построили дома, вспахали поля, посеяли зерно. И чем больше трудом их укреплялась земля, тем больше любили они ее. А что с Вятко было? То же, что и с нами будет. Умер Вятко. Положили его в богатой одежде на широкой лесной поляне. Женщины и девушки пели грустные песни, и каждый подходил и прощался с вождем. Потом воины принесли большую ладью, положили в нее тело Вятко, оружие боевого коня. Ладью повесили на цепях между могучих дубов, и как только опалила заря край неба, подожгли ее. Высоко навстречу солнцу поднялось пламя. Не стало Вятко, осталась память о нем. А позднее, во времена Киевской Руси, на месте Овстуга была деревня Вжижского князя. «Какого-какого князя?» — недоуменно переспросил Николай Алексеевич. Мария огорченно вздохнула. «Сейчас об этом княжестве мало кто знает, а когда-то Вжиж был сильным государством. Новгород-Северские да Черниговские князья безуспешно пытались штурмовать его. Здесь неподалеку есть деревня Сельцо-Рудное. Названо оно так, потому что на этих холмах не раз проливалась кровь вятичей, отстаивавших свою независимость. Сам Брянск подчинялся Вжищу, а теперь Вжиж — небольшое село. От былой его славы и могущества осталось лишь несколько десятков ветхих крестьянских изб, крытых соломой. Рассказ Марии увлек Бирилева грустью былого. Он шел рядом с женой по восходящей на вершину холма дороге и уже с каким-то иным настроением оглядывал вокруг и яблоневые сады, и рощи, и лес, где росли вперемешку клены, березы, липы и дубы. По этой дороге можно пройти вверх, к Доброславичам, где исток Овстужен, и к Десне, куда она впадает, — сказала ему Мари, заметив, что муж уже очарован красотой окрестностей усадьбы. Навстречу попалась какая-то женщина с лукошком. Увидев господ, медленно склонилась им навстречу, плоская, как стиральная доска, спина ее побыла наклонной, пока мимо шелестела нездешними тканями платье Мари, и также медленно выпрямилась, равнодушно, отчужденно, привычно. Кесарю кесарево. Мари заметила женщину, приветливо кивнула ей. «Как я люблю Овстук, Николенька!» — говорила она, но глаза ее были грустными. «На радость людям создана эта земля, это небо, эти просторы. Почему же так трудно и нерадостно многим живется? Плуг по полю идет, на борозду то меч, то копья наконечник, то кость людские вывернет. И слезами, и кровью обильны нивы эти вскормлены. Здесь князья и черниговские, и владимирские, и киевские богатство и славу себе добывали. Долго после них стояли безлюдными деревни и села. А потом татары пришли, потом литовцы. Откуда же столько терпения в народе, столько веры в то, что настанет еще иное, доброе время? Не для них, так для детей и внуков. Год за годом по весне бросает в землю зерна, всякими добрыми словами ее кормилицу называют, и в хорошее завтрашнее верит. А будет ли оно?